Глава 4. Штурм. Корум инстинктивно поднял обе руки, пытаясь закрыться от смертельного удара. И тут что-то произошло с рукой Квилла. Уже не один раз рука спасала Коруму жизнь, часто даже еще до того, как возникала реальная опасность. Вот и теперь она по своей собственной воле вдруг протянулась вперед и, перехватив меч Гайнора прямо за острие, вырвала клинок из рук проклятого. И тут же, взмахнув отнятым оружием, силой ударила Гайнора тяжелой рукоятью меча прямо по голове. Гайнор пошатнулся и медленно осел на землю. Корум прыгнул вперед и схватил врага за горло. «Сдаешься? Я не могу сдаться!» Голос проклятого звучал глухо. «Мне нечего сдавать!» Но он уже настолько обессилел, что почти не сопротивлялся. Рука Квилла уцепилась за нижнюю кромку забрала его шлема и дернула вверх. «Нет!» — отчаянно завопил Гайнор, поняв, что намеревается сделать Корум. «Нет, нельзя! Ни один смертный не смеет смотреть мне в лицо!» Он начал вырываться, но Корум крепко держал его и не выпускал. Рука Квилла еще раз дернула, забрала вверх. «Нет, пожалуйста, прошу тебя, не надо!» Забрала чуть сдвинулась. «Молю тебя, принц валом плаще, пощади! Отпусти меня, и я никогда не причиню тебе зла!» «У тебя больше нет права давать такие клятвы!» С яростью в голосе напомнил ему Корум. «Ты же целиком и полностью принадлежишь Зиамбарк! У тебя не осталось ни собственной воли, ни чести!» Но Гайнор продолжал умолять. «Пощади меня, принц Корум!» «А у меня нет никакого права щадить тебя, ибо я служу закону!» Рука Квилла в третий раз дернула забрала вверх, и оно, наконец, поднялось. Корум взглянул прямо в лицо, спрятанное под шлемом. Это было юное, прекрасное лицо, но сейчас оно было искажено ужасной гримасой. Потом оно вдруг начало дергаться, на нем словно шевелился клубок белых червей. На Корума теперь смотрели мертвые красные глаза. Все ужасы, которые до сей поры встречались принцу в алом плаще, показались ему сущей ерундой по сравнению с тем ужасным и трагическим зрелищем, свидетелем которого он сейчас был. Корум невольно вскрикнул, и ему ответил ужасный вопль принца Гайнора Проклятого. Кожа и плоть его разлагались прямо на глазах, приобретая мерзкий гнилостный цвет и издавая чудовищный смрад, еще более ужасный, чем тот, что издавала свора хаоса. Черты лица расползались, постепенно меняясь. Сначала возникло лицо человека средних лет, затем лицо женщины, потом мальчика. Один раз Корум увидел даже свое собственное лицо, словно на миг заглянул в зеркало. Сколько же обличий сменил принц Гайнор Проклятый за весь тот бесконечный срок, что нес на себе проклятие? Из-под забрала на Корума словно глядели тысячелетия сплошных бед, несчастий и страданий. А лицо все еще кривлялось и гримасничало. В красных глазах вспыхивали то ужас, то боль. Ужасные черты все продолжали меняться, меняться, меняться. Более миллиона лет, целая эпоха страданий. Вот какова была расплата за безвестное преступление Гайнора, изменившего своей клятве. Клятве верности закону. Чудовищная, ужасная участь, ниспосланная ему, но не законом, а самим великим космическим равновесием. Каково же было то ужасное преступление, если само космическое равновесие сочло необходимым вмешаться? Какой-то ответ на этот вопрос могли дать те бесчисленные лица, что мелькали, сменяя друг друга под поднятым забралом. Корум уже перестал сдавливать горло Гайнора. Ему пришлось обнять проклятого и поддерживать его падающую голову. По лицу его текли слезы, он оплакивал проклятого принца, которому, наконец, пришла пора платить за свои преступления. И расплата была поистине страшной, какая не приснится ни в одном, даже самом кошмарном сне. Именно в этом, как только сейчас понял Корум, и заключалась высшая справедливость или высшая несправедливость. В данном случае это было одно и то же. Но и теперь принц Гайнор вовсе не умирал, он лишь переходил из одной сущности в иную. Очень скоро он возникнет вновь в каком-нибудь отдаленном уголке Вселенной, находящемся на огромном расстоянии от 15 измерений, от царств повелителей мечей, чтобы продолжить свое проклятое, обреченное существование вечного прислужника хаоса. Лицо под забралом наконец исчезло, пустые доспехи с печальным звоном упали на землю. Принца Гайнора проклятого не стало. Корум с трудом оторвал взгляд от этой кучи бесполезного теперь железа. В голове гудело, до сознания едва дошел призыв Джари. «Скорее же, Корум, бери жеребца Гайнора и бежим! Варвары вот-вот нападут на нас! Скорее! Мы свое дело здесь сделали!» Спутник героев тряс его за плечо. Корум с трудом поднялся на ноги, подобрал свой меч, валявшийся там, где его бросил Гайнор, и с помощью Джари влез в седло. А потом они мчались галопом к стенам Халвига, а по пятам за ними гнались сотни мобденов. Ворота в городской стене отворились, пропустив их внутрь, и тут же снова захлопнулись. Кулаки и дубины варваров в бессильной ярости заколотили по створкам снаружи. Корум и Джари спешились. Король Ональд и Ролина ждали их. «Ну как?» — нетерпеливо спросил король. «Что, принц Гейнар, он еще жив?» «Да», — ответил Корум, — «он жив». «Значит, все было напрасно». «Нет», — ответил Корум и отвернулся. Ведя на поводу коня своего поверженного противника, он пошел прочь, не в силах более отвечать на вопросы и вообще разговаривать, даже с Ролиной. Король Ональд последовал было за ним, но остановился и повернулся к Джари. «Так что же там произошло?» «Принц Гейнар утратил свою власть», — устало ответил Джари. «Корум победил его. Руководить и командовать варварами больше некому. На их стороне теперь только численное превосходство, жестокость, псы и медведи». Он горько рассмеялся. «Вот и все, король Ональд». И они направились вслед за Корумом, который, едва волоча ноги, уходил куда-то в темноту. «Теперь надо готовиться к битве», — сказал Ональд. «Утром они, видимо, пойдут на штурм». «Похоже на то», — согласилась Ролина. Она хотела было догнать Корума, но потом заставила себя остановиться. А на утренней заре варвары короля Лайра Брода вместе с мобденами из Брон Мобден и с армиями пса и медведя пошли на штурм стен Халвиган-Вак. На стенах уже стояли воины, готовые встретить нападение. У варваров не было никаких осадных машин. Они полагались на стратегию принца Гейнера и на опыт его отряда, который до этого брал приступом все города Лив-Манеш. Но варваров было много, они шли плотными толпами, и конца краю им не было видно. К городу двигалась и конница, и колесницы, и пехота. Коруму удалось отдохнуть всего несколько часов. Уснуть он так и не смог. Перед глазами все время стояло лицо проклятого принца. Теперь он тоже находился на стене, пытаясь разглядеть в рядах нападавших своего злейшего врага, графа Гландита Акре. Но того нигде не было видно. Может быть, он все еще пытался найти Корума в окрестностях замка Мойдель? Король Лайр ехал на огромном боевом коне и сам держал в руках свое знамя. Рядом с ним был горбатый предводитель варваров из Брон Мобден, король, Кронекин Адрог. Правитель Брон Мабден с детства отличался слабым умишком, и ему очень подходило его прозвище — Жабенок. Варвары шли толпой, не соблюдая никакого боевого порядка. Король Лаэр мрачно и несколько нервно оглядывался вокруг, словно не был до конца уверен в том, что сумеет управлять столь огромной ордой без советов и помощи принца Гейнера. Вдруг Лаэр поднял вверх свой огромный меч, подавая сигнал, и тотчас рой огненных стрел взвился в воздух и понесся в сторону города. Пылающие стрелы, перелетев через низкую крепостную стену, зажгли в городе сотни пожаров, но король Леональд предусмотрел это, и жители города уже несколько дней запасали собственную мочу, которой теперь и заливали огонь. Леональд уже знал, как пали другие города его королевства, и успел извлечь из их печальной участи должный урок. Несколько воинов, пораженные стрелами, упали со стены вниз, многие гасили вспыхнувшую одежду. Мимо Корума, сбивая на бегу охватившее его пламя, промчался воин, но тот едва обратил на это внимание. С диким ревом варвары начали взбираться на стены Халвига. Штурм начался. А Корум пытался разглядеть среди нападавших армию пса и армию медведя, стараясь определить, на каком участке обороны они пойдут на штурм. Но их, видимо, держали в резерве, и Корум никак не мог понять, почему. А варвары уже взобрались на стену. Внимание Корума привлекла теперь непосредственная опасность. Прямо напротив него появился, тяжело дыша, варвар с горящим факелом в руке и мечом в зубах. Вот он перевалился через зубцы стены и тут же с диким воплем рухнул обратно вниз. Меч Корума рассек ему голову. Но следом за ним уже лезли другие. Все это утро Корум дрался совершенно механически, отбивая и нанося удары. Но дрался он хорошо, и враги десятками валились под его мечом. Невдалеке билась Ролина, Джари и Белдан. Каждый командовал своим отрядом защитников города. Варвары тысячами гибли на стенах, но на смену убитым все лезли и лезли новые тысячи. У Лаэра хватило здравого смысла посылать своих воинов на штурм волнами. Защитники города такого позволить себе не могли, их было слишком мало, так что они бились без передышки. Штурм отражали все, способные держать в руках оружие. От шума сражения у Корума звенело в ушах. Он уложил очень многих, но почти не сознавал этого. Его кольчуга была во многих местах разрублена, из нескольких небольших ран сочилась кровь. Но он не замечал и этого. Снова и снова через стены в город летели горящие стрелы, и снова женщины и дети бросались тушить начинающиеся пожары. Позади обороняющихся стеной поднимался дым. Перед ними была масса грязных, вонючих варваров. Сражение продолжалось. Стены уже все были залиты кровью. Повсюду валялись убитые и раненые. Разбитые щиты, сломанные копья и мечи. Внизу, у подножья стен, трупы лежали уже горами, а варвары все лезли и лезли. Отряд мабденов, притащив городским воротам несколько бревен, пытался свалить мощные окованные железом створки, но пока безуспешно. Корум, лишь частью сознания реагируя на сражение, по-прежнему неотступно думал о принце Гейнере. Да, их поединок был крайне необходим городу. У Корума не было никаких сомнений в том, что если бы он не одержал победу, Халвик уже взял бы город штурмом. Тактика Гейнора и адские создания из его армии решили бы судьбу осажденных. Корум уже не помнил, сколько времени прошло с начала штурма. Он еще думал о том, когда же, наконец, вернется Аркин с обещанными минералами, нужными принцу Юрету. И еще ему не давала покоя мысль о том, держится ли город в пирамиде. При воспоминании о нем Корум невольно улыбнулся. Зиамбарк наверняка уже прознала, что ему удалось сразить ее посланника, ее слугу, принца Гейнора. Что ж, тем сильнее будет ее ярость и чувство собственного бессилия. Может быть, это хоть в какой-то мере поможет Гвлас Коргврису отбить ее нападение. А может быть, наоборот. Корум все пытался выкинуть эти мысли из головы. Что толку было гадать? Он подобрал валяющееся рядом копье и метнул его в нападающих. Копье насквозь проткнуло Мабдена, только что взобравшегося на стену, и тот с воплем упал вниз на лежащие у стен горы трупов. К полудню напор атакующих начал наконец ослабевать. Варвары отступили в лагерь, унося раненых. Коруму сверху было хорошо видно, как съехались и начали что-то бурно обсуждать короли Лаэр и Кронекин. Может быть, они как раз решали, не пора ли пустить в дело армию пса и армию медведя. Может быть, они хотят применить другую тактику, чтобы не терять попусту столько воинов. Или им совершенно наплевать, сколько мабденов погибнет при штурме. Там, на стене, Корума нашел мальчик посыльный. «Принц Корум, вас призывает к себе жрец Алерион!» Корум кивнул и на негнущихся ногах побрел по лестнице, вниз, в город. У подножия стены его ждала повозка, которая медленно потащилась через город к храму закона. Храм был переполнен, раненые лежали повсюду, и внутри, и снаружи. Алерион ждал у входа. «Аркин вернулся?» «Вернулся, принц!» Корум вошел внутрь, оглядываясь по сторонам на лежащих вдоль стен раненых. «Они умирают», — тихо сказал Алерион. «Они уже ничего не чувствуют, так что подслушивать вас некому». Аркин выступил из тени, как и в прошлый раз. Несмотря на то, что он был бог, и облик, который он принимал всякий раз, когда являлся смертным, не имел ничего общего с его истинным видом. Сейчас он выглядел крайне усталым. «Вот, возьми», — сказал он, протягивая Корму небольшую шкатулку из простого железа. «Смотри, не открывай ее. Это очень опасные вещества. Их излучение для тебя смертельно опасно. Передай шкатулку кормчему воздушного корабля, и пусть он немедленно отправляется в глаз Коргврис». «Но у него же совсем не осталось энергии. Как он проникнет сквозь стену между царствами?» «Я открою ему проход. Или, вернее, попытаюсь это сделать, ибо я изнемогаю от усталости. Зиамбарк направила против меня все, что только могла, и я не уверен, что мне удастся открыть проход в стене поблизости от города в пирамиде. Я попробую, конечно. Но если он попадет в царство королевы Зиамбарк, вдали от города, ему придется очень долго добираться до него, а это опасно. Ладно, я сделаю все, что в моих силах». Корум кивнул, принимая шкатулку. «Надеюсь, что Гвлас Коргврис еще держится?» «Я тоже на это надеюсь». И Аркин исчез. Корум поспешил из храма, неся шкатулку под мышкой. Она была весьма тяжела, и в ней все время что-то билось и вибрировало, словно живое. Корум влез в повозку, стеганул лошадей, и они помчались по улицам города к королевскому дворцу. Бегом он поднялся по лестнице на крышу, где ждал воздушный корабль, и передал шкатулку кормчему, сообщив ему все, что сказал лорд Аркин. Кормчий воспринял его рассказ с большим сомнением. Он взял шкатулку и тщательно запрятал ее в рундук в рулевой рубке. «Прощай, Бведита Хорн», — сказал Корм грустно. «Желаю тебе благополучно добраться до города в пирамиде. И пусть там все к твоему возвращению будет в порядке. И еще желаю тебе поскорее вернуться сюда, в наше царство и привести помощь. Бведит махнул ему на прощание рукой и поднял корабль в воздух. И тот час в небе появилось рваное отверстие с дрожащими краями. Оно колебалось, то сужаясь, то вновь расширяясь. Оно все дрожало и сверкало. Сквозь него было видно золотистое небо иного царства, в котором мелькали пурпурные и оранжевые блики, сопровождаемые неясным шумом. Воздушный корабль направился прямо к этому отверстию, и лишь только он сквозь него прошел, отверстие тут же начало сужаться, пока не пропало совсем. Корум безмолвно смотрел вслед растворившемуся в небе кораблю, пока до него не дошло, что со стен города доносится ужасный шум. Должно быть, варвары вновь пошли на приступ. Корум бегом бросился вниз, на улицу. Первое, что он там увидел, были женщины, множество женщин. Они стояли на коленях и плакали. А ко дворцу шли четыре воина, неся на скрещенных копьях чье-то тело, покрытое плащом. «Что случилось?» — спросил Корум. «Король Ональд пал в бою», — ответил один из воинов печально. «Они убили его, и они бросили на штурм армии пса и медведя. Теперь эти твари лезут на стены. Город обречен, принц Корум. Никто и ничто не может остановить такого врага».